Почему бы разнообразие ради не избрать удовольствие и хорошие отношения? Ну ладно, ладно, ухожу. Пока. Она вышла, стуча каблучками. И я слышал, как она смеялась, закрывая за собой парадную дверь. Я повернулся к Арнольду. Не знаю, что вы думаете про Рэйчел и Брэдли. Я ведь не нарочно ударил Рэйчел. Я знаю, я виноват. Все равно, но это получилось случайно. Вы не верите мне? Нет. Я снова испытывал нежное чувство жалости к Рэйчел. Не вздор этот насчет ног, а жалость. Жалость в чистом виде. Послушайте, погодите минуту. Рэйчел давно успокоилась. А вы кипятитесь из-за меня и Кристиан. Я понимаю, вы, естественно, считаете Кристиан своей собственностью. Ничего подобного. Но у нас действительно просто-напросто дружеские отношения, и только. Рэйчел это поняла. А вот вы сочинили миф обо мне и вашей бывшей жене. И если не ошибаюсь, используйте его теперь как предлог для того, чтобы самым элементарным образом приставать к Рэйчел, что я мог бы поставить вам в вину, будь я хоть чуточку старомоднее. Хорошо еще, что Рэйчел относится к этому с юмором. Она рассказала мне, как вы явились к ней сегодня утром с обвинениями против меня и тут же стали предлагать себя в утешители. Разумеется, я знаю, это всем известно, что вы питаете слабость к Рэйчел. Это одна из сторон нашей дружбы. Вы питаете слабость к нам обоим. И не поймите меня ложно, для Рэйчел это не просто предмет для шуток. Она очень тронута. Каждая женщина рада поклоннику. Но когда вы докучаете ей своим вниманием и в то же время изображаете меня неверным мужем, это уж слишком. Этого она терпеть не намерена. В самом ли деле вы верите, что Крис и я любовники? Или только делаете вид, будто верите, чтобы произвести впечатление на Рэйчел? Но она, я знаю, нисколько этому не верит.